Глава 17. Валид. «Самир, какого хрена ребят в горы кинули, а меня на базе оставили?» Ору в трубку, как только брат принимает вызов. Я уже со всем начальством переругался, хотя понимал, что нарушить приказ они не могут. «Они тренироваться, а ты восстанавливаться после ранения. Без реабилитации к спецоперациям не допущу». «Самир мой командир. Я не имею права оспаривать его решение. Он не позволит. Не посмотрит, что я практически его единственный родственник. Выплет из подразделения без сожаления». «Ты не считаешь, что это несправедливо?» «Стараюсь, очень стараюсь контролировать свой тон, но меня всего плющит от ярости. Мне с мозгоправом общаться и на солнце загорать, а пацанам за мой косяк на земле спать и голодать?» «Ты остался на базе не потому, что мой брат. Я не буду рисковать здоровьем ни одного из своих бойцов». «Если врач разрешит, отпустишь? Мне стрёмно ребятам в глаза смотреть». «Чтобы этого больше не происходило, думай, когда принимаешь решения, от которых зависит чужая судьба», — проговорил он и сбросил звонок. Кручу в руках телефон, желание его расхреначить. Меня разрывает. Я привык отвечать за свои поступки. Смотреть любым трудностям в лицо. А вот отсиживаться за спинами друзей не умею. Лезть в самое пекло, в гущу драки, по мне. Самир знал, как заставить меня сожалеть о своем поступке. Только не угадал он. Не жалею. Я всю ночь не спал. Лежал рядом с Ясей, смотрел на нее. Медленно горел в собственном огне. Но хотел верить, что у нас все получится. Сложно смотреть парням в глаза, желать хорошей погоды, спокойных тренировочных дней и отличной охоты. Но я это делаю. Они смеются, шутят. Никто из них не подумает обо мне плохо. Я никогда не прятался за спиной Самира. В любой операции шел в первой связке. И не потому, что хотел кому-то что-то доказать. Первыми идут лучшие. Реакция, скорость, умение оценить обстановку и противника. А еще важна интуиция. Обычным людям сложно понять, но методом тренировок ты достигаешь определенных вершин. Твое сознание и органы чувств работают в экстремальных ситуациях на пределе возможностей. Твоя задача не просто выжить, но и не дать погибнуть другим. Вы, как единый механизм, работаете слаженно и без сбоев. Мы полная заряженная обойма, которая разит врагов. Но в этот раз я холостой патрон, который еще и осечку дал. «Мы уже придумали, как будем развлекаться, Дикий. Жаль, ты все пропустишь». «Что вы задумали? Давайте без приключений, а то нам продлят командировку». «Самир останется, а меня впервые домой тянет». «Ну и пусть продлят. Погода сказка, скоро вообще потеплеет. Можно и до сентября зависнуть. Чем не каникулы? Амир обещал из ближайшего села нам девочек доставлять, чтобы ночью в горах не мерзнуть. Будем практиковать активный отдых», — веселится Леня. Он после вчерашней попойки еще в себя не пришел. Ребята оценили шутку. Грубый мужской смех разносится по округе. «Вряд ли ему кто-то молодых да красивых позволит увидеть. В лучшем случае приведет пару старушек без зубов». Ребята продолжают шутить. «Надеюсь, этим все и ограничится. Меня совсем не привлекает перспектива здесь задержаться. Дома молодая красивая жена. Почти обещала ждать. У меня на нее большие планы, и отказываться от них, ох, как не хочется. Конечно, если их накажут, я останусь. Будем вместе отбывать. Много чего случалось, бывало, по вине того же Лени. Мы нормативы каждые выходные сдавали. А он вновь мог накосячить. Приходилось брать на себя роль мозгоправа. Я мог накричать, даже двинуть, когда он вытворял что-нибудь крайне опасное. Но никто и никогда не осуждал, что по его вине нас всех сажают в учебный класс. Мы все в одной упряжке. Прикрываем спины друг друга». «Не грусти тут, Дикий. Мы из-за тебя девочек отлюбим», — шутит. «Испортите репутацию только». Включаюсь и начинаю тоже шутить. «Вот это у Дикого медовый месяц. Не задался. Дома молодух, а он тут зависает. Не завидую я тебе, брат». Я и сам себе не завидовал. Через полчаса ребята уехали. К выходным вернуться, потом вновь в рейд. Московские специалисты мне полгода карантина пророчат. Надо попробовать договориться с местным медперсоналом. Я ведь рехнусь за 3 недели на базе. Можно, конечно, спортзал посещать, тир. Турник вряд ли, плечо еще не дает работать полноценно. Мышцы атрофировались. Я даже стрелять нормально не могу из крупнокалиберного. Отдача в плечо, и я ловлю кайф. Смотрю на часы. Интересно, чем Яся занимается? Надеюсь, телефон она уже успела забрать у подруги. Я помню, что днем она просила писать, потому что лекция. Есть уверенность, что на занятия она сегодня не пойдет. Но я все равно пишу. Я. Привет. Чем занимаешься? Яся появляется в сети. Бегущие точки и надпись печатает, заставляют мои губы растягиваться в улыбке. Сразу отвечает. Она. Привет. Забрала телефон, ключи от квартиры. Сейчас еду домой за вещами. Как долетели? Правильно, Калибри. Твое место теперь в семье Чехоевых. Умница моя. Я. Нормально долетел. Ты с охраной? Вряд ли Самир отпустил бы ее одну, но мне нужно убедиться. Она. Да. Я. Скажи, чтобы в квартиру с тобой поднялись. Мне так будет спокойнее. Она. Твой брат уже об этом позаботился. Мы уже поднимаемся. Я. Тогда можешь смело посылать мне воздушный поцелуй. Наберу вечером. Сообщение она не прочитала. Жду. Ответа нет. Что помешало? Телефон ведь наверняка в руках. Тревога – не самое лучшее чувство. Я же говорил про развитую интуицию. Вот сейчас она мне сигнализировала, что не просто так она не прочитала мое сообщение. Набираю. Трубку не берет. Ясмина. Со временем я, наверное, привыкну к изменениям в своей жизни. А сейчас у меня ощущение, что я попала в какую-то яму и не могу из нее выбраться. Не знаю, что ждет меня дальше. Сложно находиться в подвешенном состоянии. Не знаю, что делать дальше. Чехоевым мне хочется верить, ведь больше-то, по сути, и некому. Влиятельных знакомых я не имею. От одной мысли, что меня могут подозревать в чем-то противозаконном, становится жутко страшно. Провести в тюрьме даже мизерный срок – пятно на всю жизнь. А если ты ни в чем не виноват, то обиднее вдвойне. Какая-то дурова решила, что я пришла ей дорогу. Знать бы только, когда и при каких обстоятельствах. Сколько я не думала, ничего вспомнить не смогла. Мстит? За что? Мои родители были обычными, законопослушными людьми. Единственная недвижимость, которая много лет привлекает внимание многих знакомых, моя квартира в центре Москвы, доставшаяся мне по наследству. Завтракать я не стала. Хотелось скорее увидеться с Гулей. Она единственная, с кем я могу поговорить о своих опасениях, страхах, чувствах. Мне необходимо выговориться. Не получилось у меня задержаться у подруги в гостях. Она спешила в клуб. Там у них ночью ЧП произошло. Богатые мальчики устроили драку. Теперь Гуле нужно дождаться рабочих и проконтролировать мелкий ремонт, чтобы две кабины VIP-зоны к вечеру успели привести в порядок. Забрала телефон и ключи. Коротко обсудили мою свадьбу и поведение Лёши. А Дуровой я не стала упоминать. Будет еще время поговорить. «Яся, ты сама смотри, в таких вопросах советы излишни. Но я еще раз повторю, Дикий мне внушает больше доверия, чем твой бывший жених. Лёша мутный парень. Боюсь, он еще появится в твоей жизни. Пусть рядом окажется тот, кто сможет защитить». «Ох, не знаю, Гуля, все так сложно». Перекладывая на гладилки вещи, я смотрела в окно и думала о Валиде. «Я могу с уверенностью сказать, что он не вызывает у тебя отвращения, а это уже огромный плюс», — улыбнулась подруга. «Присмотрись, у меня тетку замуж отдали за совершенно незнакомого человека, не по любви, как ты понимаешь, а она изо всех 7 сестер самая счастливая оказалась. Мы еще об этом поговорим, тебе уже бежать надо». Для того, чтобы она лучше могла меня понять, нужно рассказать о Дуровой и той угрозе, которую эта женщина для меня может представлять. «Вечером у нас арабы отдыхают». Мы спустились вниз, моя охрана согласилась подвести Гулю до метро. Без них утром Самир отказался меня даже за ворота отпускать. «А замыч сокрушался, что ты не вовремя замуж выскочила. Знаешь ведь, как они любят внимание, чтобы перед ними преклонялись. Тебя будет не хватать. Можно позвоню спросить совета, если не будем справляться? Звони, но... Может, у меня получится приехать поддержать вас? Двое охранников глянули на меня недобро, но ничего не сказали. Я тебе напишу. Гуля многое замечала и понимала. Предпочитала слушать и наблюдать, а не открывать лишний раз рот. Попрощавшись с подругой, я вновь погрузилась в невеселые мысли. Вокруг меня сейчас находятся чужие люди, мне приходится им доверять. Везут меня вроде домой, а я постоянно слежу за дорогой. Телефон в руке коротко вибрирует, сообщение от Валида. Ловлю себя на том, что улыбаюсь, а пальцы, сжимающие сумочку, чуть расслабляются. Как понять реакцию организма? Неужели на подсознательном уровне я к нему тянусь? И не принесет ли мне это еще больше проблем? В одном Гуля права. Он не вызывает во мне отвращения. За перепиской время летит незаметно. Мы останавливаемся возле моего дома. Охрана рядом. Я ищу в сумке ключи от квартиры, а мужчины, переглянувшись, толкают открытую створку. Гуля бы обязательно закрыла дверь. Озвучивала свои мысли, растерянно переводя взгляд с мужчин на ключи в моей руке. Меня отодвинули в сторону, достали пистолеты. Наверное, оружие пугает всех гражданских, я не исключение. Внутри все дрожит, сердце бьется, как сумасшедшее. «Чисто!» – закричал охранник, который вошел в квартиру осмотреться. «Я звоню Чеху!» – говорит Игорь. Он все время оставался со мной. На первый взгляд ничего не тронули. Все чисто. Вещи лежат на местах. Фужеры побиты. Легкий беспорядок со вчерашнего дня. Зайдешь, посмотришь? Обращается ко мне мужчина, при этом прячет пистолет. Я киваю, а заставить себя сдвинуться с места не могу. Ноги словно к полу приросли. Ничего не трогай. Может, Гуля не закрыла дверь? Хватаюсь за идею, как за спасительный круг. Мне совсем не хочется верить, что опасность реальная, и она где-то рядом, будто затаилась и ждет. «Валид бы проконтролировал», — уверенно ответил охранник, отметая последнюю надежду. В квартире ничего не изменилось. Перед глазами проносятся моменты вчерашней подготовки. Суматоха, нервы, звонки. В моей спальне разбиты бокалы, в воздухе еще не выветрившийся запах шампанского. Все вроде на месте. Ничего не перевернули, но ощущение, что здесь кто-то был, оно четко въелось под кожу. Полки с книгами, на них падает мой взгляд. Я уверена, что в них кто-то рылся. Каждый том у меня всегда стоит аккуратно, но не сейчас. Возможно, что вчера кто-то из гостей решил покопаться в моей библиотеке. «Пусть оперативники поработают, не будем ничего трогать. Самир уже послал людей». «Ничего обычного не замечаешь?» «Нет», — мотаю головой. «Я ведь действительно не помню, что было вчера. Сначала столько организаторских вопросов решала, потом вообще под гипнозом находилась». «Тогда мы спускаемся. Игорь, дождешься ребят». Телефон все это время звонил и вибрировал в руке, но я пребывала в таком шоке, что было не до него. Спрятавшись в салоне автомобиля, я первым делом написала подруге. Разговаривать с ней при охраннике не хотелось. Я. «Гуля, ты не помнишь? Закрывала вчера дверь моей квартиры? Или...» «Не до нее было. Постарайся точно вспомнить». Она не ответила. Наверное, не услышала звук входящего сообщения. Я быстро просмотрела пропущенные от Валида, которых было больше 10, и 2 последних сообщения, на которые оборвалась наша переписка. «Что написать? Ты был прав, меня кто-то преследует?» «Привет. Да, домой везу». В это время по телефону заговорил охранник за рулем. «Передаю. Валид». Обычный кнопочный телефон падает мне в руку. «Ты как? Испугалась?» Его голос звучит ровно, и меня это успокаивает. «Вроде нет. Не хочется выглядеть маленькой расстроенной девочкой в его глазах. Ситуация необычная и нестандартная. Не знаю, как реагировать». «Не бери в голову. Главное, чтобы ничего ценного не пропало». «Ценного?» — бьет набатом в голове. «Разворачивайтесь, едем обратно».